показались. Благодарю вас, мистер Андерсон. Вот ордер судьи. Мы хотели бы осмотреть арендованный мисс Дэвис сейф. Разрешите взглянуть? Майер протянул ему листок. Андерсон прочитал его и вздохнул. Хорошо. А ключ у вас? Карелла сунул руку в карман, вынул ключ, присланный ему из лаборатории, и положил его на стол. Это он? Да, подтвердил Андерсон. Каждый сейф открывается двумя ключами. Один хранится в банке, второй у клиента. Пойдемте. Захватив банковский ключ от сейфа номер 375, он провел следователя в глубину здания. Стены помещения, в которые они попали, были, казалось, облицованы металлом. Ряды блестящих дверок напоминали Карелле морг с холодильными камерами, куда закатываются скрипучие носилки с трупами. Андерсон вставил банковский ключ в скважину и повернул. Затем проделал ту же операцию с ключом Клодии Дэвис. Вынув из стены длинный узкий ящик, он вручил его Майеру, а Майер отнес его на стойку противоположной стены. «Открывать?» — спросил он Кареллу. «Валяй!» Майер поднял крышку. В ящике лежали 16 тысяч долларов, а также листок бумаги для заметок. Деньги были разделены на 4 аккуратные пачки. В 3 из них было по 5 тысяч, в 4 только 1000. Карелла взял листок. Кто-то, очевидно, Клодия Дэвис, сделал на нем пометки карандашом. 5-7 – 20 тысяч, 1 тысяча. 12-7 – 19 тысяч, 1 тысяча. 19-7 – 18 тысяч, 1 тысяча. 27-7 – 17 тысяч, 1 тысяча. 16 тысяч. Это говорит вам о чем-нибудь, мистер Андерсон? Нет, боюсь, что нет. Клодия Дэвис пришла сюда 5 июля, имея на руках 20 тысяч долларов наличными. 1000 она положила на вновь открытый счет, остальные сюда. Эти даты точно указывают, когда она брала деньги и делала вклады. Девушка знала правила, мистер Андерсон. Она знала, что стоит ей положить сразу 20 тысяч на счет, и вы позвоните в полицию. И нашла выход. «Нам, пожалуй, надо переписать номера банкнот», — сказал Майер. «Вы можете поручить это кому-то из своих служащих, мистер Андерсон?» Управляющий, казалось, собирался возразить, но, взглянув на Кареллу, вздохнул и сказал. «Ну, конечно». Номера им не помогли. Ни у них, ни в списках ФБР эти банкноты в розыске не значились. Стюарт-Сити блистает в волосах Изолы драгоценной диадемой. Не будучи в действительности ни городом, ни сити, а лишь кварталом роскошных особняков, выходящих фасадами на реку Дикс, названный в честь члена британской королевской семьи, он был самым фешенебельным районом города. Если вы могли похвастаться домашним адресом в Стюарт-Сити, значит, вы могли похвастаться большими доходами. Равно как загородным домом на песчаной косе и Мерседес-Бенсом в подземном гараже. Адрес можно называть с определенной дозой небрежной гордости. Ну, как-никак, а вы принадлежите к элите. Клодия Дэвис выписала чек на 750 долларов фирме Management Enterprise за квартиру в доме номер 13 на Южной Стюарт Плейс. Подписан чек был 9 июля, 4 дня спустя после первого вклада в Сиборд Бэнк. Карелла приехал туда с Коттоном Хоузом. С реки дул прохладный ветерок. Предзакатное солнце испещрило мутные воды Дикса яркими пятнами. Над рекой, соединяя Камс-Пойнт с Изолой, зависли в ожидании сумерек мосты. «Опусти солнцезащитный козырек», — сказал Карелла.